Прямые черные волосы тонкими прядями развивались на ветру, который, похоже, никогда не утихал на вершине скалы. Но это было только первое впечатление. Понаблюдав несколько часов за Джаредом, который не сводил глаз с Ким, я уже не считала ее дурнушкой. Как Джаред на нее смотрел! Словно слепой, впервые увидевший солнце. Или коллекционер, обнаруживший неизвестное полотно да Винчи. Как мать, вглядывающаяся в лицо своего новорожденного малыша. Его восхищенный взгляд заставил меня увидеть в Ким то, чего я не заметила вначале. В свете костра ее кожа отливала темным шелком. Губы складывались в идеальное сердечко. Белоснежные зубы блестели, а когда она смотрела вниз, длинные ресницы задевали щеки. Под восхищенным взглядом Джареда Ким иногда заливалась краской и смущенно опускала глаза. Но ей с трудом удавалось не смотреть на него хотя бы несколько секунд. Наблюдая за ними, я лучше поняла то, что Джейкоб рассказывал мне об импринтинге. Трудно сопротивляться такой преданности и обожанию. Ким задремала в объятиях Джареда. Ей наверняка очень тепло рядом с ним. «Уже поздно», — тихо сказала я Джейкобу. «Не торопись», — прошептал он, хотя как минимум половина присутствующих обладала достаточно тонким слухом, чтобы нас услышать. «Самое интересное еще не началось». «И что же будет дальше? Ты проглотишь корову целиком?» Джейкоб фыркнул. «Нет, с едой уже все. Мы ведь собрались не за тем, чтобы слопать недельный запас продуктов. Мы пришли на заседание совета. Квилл здесь впервые и еще не слышал нашей истории. То есть слышал, конечно, но сейчас он знает, это правда. И потому будет слушать внимательно. Ким, Сет и Ли тоже новички. Что за истории?» Джейкоб сел рядом со мной, опираясь на низкий каменный выступ. Положил руку мне на плечи и тихо зашептал в ухо. «Те истории, которые мы всегда считали легендами», — сказал он. «История о том, как мы появились. И первая история о воинах-призраках». Шепот Джейкоба словно стал предисловием. Атмосфера вокруг затухающего костра резко изменилась. Пол и Эмбри выпрямились. Джаред подтолкнул Ким и мягко заставил ее сесть прямо. Эмили приготовила тетрадку и ручку. Точно студентка в начале важной лекции. Сидевший рядом с ней Сэм слегка повернулся в ту же сторону, куда смотрел старый Квилл. Я им внезапно поняла, что старейшин не трое, а четверо. Ли Клиротер, не снимая бесстрастной маски с красивого лица, закрыла глаза. Нет усталости, а чтобы лучше сосредоточиться. Ее брат нетерпеливо склонился вперед, ближе к старейшинам. Костер потрескивал. В ночное небо вырвалась еще одна вспышка пламени. Билли откашлялся и без дальнейших предисловий принялся рассказывать историю звучным глубоким голосом. Слова следовали точно одно за другим, будто заученные наизусть, но в них все же чувствовался едва заметный ритм. Словно стихи, декламируемые поэтом. «С самого начала квилиты были малочисленным племенем», — сказал Билли. «Нас и сейчас немного, но мы не исчезли, потому что в нашей крови есть магия. Не всегда эта магия превращала нас в оборотни. Сначала мы были воинами-призраками». Никогда раньше я не слышала, какой у Билли Блэка величественный голос, хотя сейчас поняла, что в нем всегда звучала властность. Эмили лихорадочно водила ручкой по бумаге, пытаясь поспеть за рассказчиком. «Вначале наше племя поселилось в этой бухте, где мы стали искусными корабелами и рыбаками. Но нас было мало, а бухта изобиловала рыбой. Другие племена положили глаз на нашу землю, а у нас не хватало воинов для защиты. Пришло более сильное племя, и мы сели в лодки, чтобы спастись». Кахелеха был не первым воином-призраком —